Глава 13. Зал, где мы варили зелье, был, оказывается, мансардным. Не знаю уж, отчего дракон выбрал именно его. Теплее там, разумеется, не стало, но вот точно гораздо уютнее. Появилась мебель, точнее, с нее сдернули ткань. Правда, было ее немного, и в основном мягкие диваны и кресла. На диванах теперь лежали пледы, а возле самого большого стоял низкий, круглый столик, на котором под магическим куполом виднелись очертания чайника, чашек и блюдец. «Решил добавить немного комфорта», — пояснил Алекс. «Термос — это, конечно, прекрасно, но если мы не в походных условиях, то я все же предпочитаю чайный сервиз. Нужно лишь накрыть правильным куполом, и все». Я лишь покивала. «Хочешь сохранить чай в тепле? Бахни сверху магический щит с определенными свойствами и выставляй под нос хоть под 30-градусный мороз. Сил, конечно, немало уходит, но у дракона-то их явно хоть отбавляй». «Драконище, а в твоем комфорте колбаса предусмотрена?» — высунул бутон из пледа Ленчик. «Возможно, мандрагорище», — в том же тоне ответил дракон. «Но все зависит от твоего поведения». «А я что? Я же хороший. Тинка, дай шубу, переоденусь». На облачение Лени в меховую накидку с прорезями для веточек ручек Алекс смотрел, ну, с очень большим интересом, а после выдал. «Многое я в жизни повидал, но ваши взаимоотношения — что-то воистину невероятное». «Это просто потому, что я главный мужчина в ее жизни», — важно ответил Леон. «Обо мне нужно заботиться, греть, покупать колбасу, развлекать. Я же, в свою очередь, готов принимать заботу». Я лишь закатила глаза и ушла к котлу, оставив мандрагора предаваться приступу самолюбования, а дракона его выслушивать. Этот этап был более длинный и подробный, чем первые, и требовал полного контроля и едва ли не посекундного расчета. Так что отвлекалась я только раз, чтобы попросить у дракона 7 его волосков. Не знаю даже, срезал он их или просто выдернул. Скорее срезал, потому что волоски были длиной с мою ладонь, а драконья густая шевелюра уходила ему ниже лопаток. Я так сосредоточенно работала, что совершенно ничего вокруг не замечала. Все сливалось в невнятный фон. Дракон не мешал мне, в самом начале он вновь активировал свой приборчик и сидел за расчетами, вглядываясь в повисшие в воздухе графики. Когда этап наконец завершился, я поняла, что изрядно замерзла. Потерла заледеневшие пальцы и, зябко поежившись, спрятала ладони под мышки. На улице, по всей видимости, очень сильно похолодало. Витражи затянуло патиной конденсата, с губ срывались легкие, практически невидимые, но все же облачка пара. Вдруг мне на плечи легла пушистая шаль, а после, на удивление, горячие мужские ладони коснулись моих щек. «Замерзла». С легким удивлением и отчетливой тревогой в карих глазах проговорил Алекс. «Прости, я не подумал. Совсем забыла, какими хрупкими могут быть юные люди». «Леди?» — кутаясь в теплую вещь, уточнила я. «Люди». С улыбкой покачал головой дракон. «От гендера это не зависит. Более умудренные жизнью и магией представители человечества сами заботятся о своем комфорте. Я отвык, что это может лечь на плечи партнера. И вообще от того, что я являюсь чьим-то спутником». «Но ходят слухи, что у тебя была невеста». Не удержавшись, я ступила на хрупкий лед расспросов о прошлом. Как ни пыталась убедить себя в том, что наши жизненные пути пересеклись вынужденно и ненадолго, все равно было сложно удержать такую страшную зверюгу, как женское любопытство. «Да, была», — спокойно отреагировал на мое вторжение в личное Алекс. «Но она ледяная драконица, и сама понимаешь, уж зачем мне не приходилось следить, так это за тем, чтобы ей не было холодно». И дальше мне стоило бы покивать с умным видом, сказать о том, что вот еще немного, зелье доварится, и мы будем свободны друг от друга, после чего дракон сможет наладить свою личную жизнь. Но я брякнула совсем иное. «А почему вы расстались?» Несколько секунд он пристально смотрел мне в глаза, и спросил: «Ты действительно хочешь знать?» Здравый смысл с периферии сознания пытался орать: «Это не твое дело, Тина!» Но вот женское любопытство так не считало, а потому... «Да». Алекс подцепил прядь моих волос, выбившуюся из заколок и волной змеившуюся по груди. Посмотрел ее на свет, а после несколькими оборотами намотал на свою ладонь, вынуждая меня податься вперед. И я, как зачарованная, это сделала. Не могла отвести взгляда от его лица, скульптурно красивого в пляшущем свете светильников, от гипнотизирующих, затягивающих глаз, темных-темных, а в их глубине словно зажигались золотые звезды. «Ну хорошо». Голос дракона вновь обрел бархатистые интонации, от которых у меня подкашивались колени. Он наклонился, и на какой-то миг показалось, что сейчас меня поцелуют. Но четко очерченные губы сложились в улыбке, а потом скользнули по скуле, коснулись уха. «Мы расстались из-за тебя». «Что?» Пока я пыталась снова обрести дар речи, дракон отпустил мои волосы, отстранился и спокойным, будничным тоном сказал: «Сейчас же перерыв до следующего этапа». «Да». «Отлично. Тогда пойдем. Тебе нужно перекусить». Он взял меня за руку и потянул к дивану, где, завернутый во все, что можно, смачно чавкал колбасой Леня. Эти звуки начисто разрушили звенящую, интимную тишину, еще недавно царившую между мной и Алексом. Странно только, что я не слышала их раньше. Меня посадили на диван рядом с кустиком, к ногам придвинули артефактный обогреватель направленного действия, шаль поплотнее затянули на груди и сунули в руки здоровенную кружку с грогом вместо чашечки из сервиза. «Алкогольный?» — задумчиво понюхав напиток, спросила я. «Нет, конечно. Тебе еще работать». «А, ну, слава богам!» Я сделала глоток, и по языку прокатилась терпкая от специй сладость. Грог на мой вкус был практически идеальным. Я сама люблю добавлять много разных пряностей, но девчонки предпочитают что-то менее концентрированное, потому часто приходится под них подстраиваться. А тут все, как я люблю. Оказывается, у простой студентки и дракона-профессора может быть что-то общее, кроме связывающего их и непонятно откуда взявшегося приворота. Я нервно перебрала пальцами и подумала, что надо бы уточнить по поводу невесты и расставания. И при чем тут я? Насколько я знаю, профессор Роукс бросил свою кикимору, то есть драконицу, еще до того, как поступил в Муми на должность преподавателя, так что я никак не могла быть причастна к краху его личной жизни. Мы просто не были тогда знакомы. Не были же? Может, он меня видел на каком-нибудь приеме? Нет, это полная чушь. Даже если и видел, что бы это для него изменило? Но, к сожалению, подходящее время для выяснения деталей махнуло хвостом и ушло. Потому что в данный момент Лёня с интересом расспрашивал Роукса о новых составах для зимнего удобрения почвы, в которые произрастают в домашних условиях хищные растения. Врываться в их милую беседу с вопросами как минимум невежливо, тем более мне нравилось, что они нормально, по-дружески даже, общаются. Так что я пила грог и помалкивала. В конце концов, может, приворот все же и на мозги действует. Больной дракон, склероз вот уже начался. Скоро споим ему зелье, и после этого уже начнем разбираться, если оно не подействует. Кстати, и часики дзинькнули. Я поставила пустую кружку на столик и отправилась добавлять финальные ингредиенты, ту самую Норию Хорион. Ни с цветком, ни с корешком практически ничего не нужно было делать. На корешок подышать, а цветочек размять пальцами левой, непременно левой руки, а потом медленно опустить побулькивающую жидкость и разжечь сильный огонь, чтобы языки пламени буквально облизывали котел до самого верха. Нория раскрасила зелье зигзагами непроглядной тьмы, и кипение, несмотря на высокую температуру, прекратилось. Остался только один ингредиент. Линейка отворотных достаточно разнообразна, но лучше всех работают те зелья, которые варит сам виновник приворота собственными руками, и в любом отворотном составе должна содержаться кровь виновника, в идеале отданная добровольно. Так что все условия соблюдены. Я кольнула подготовленной иголкой свою правую ладонь у основания безымянного пальца и стряхнула капельку крови в центр котла. Бл-у-бл, отчетливо булькнуло зелье и потеряло все посторонние цвета, став просто кофейным. Завороженно глядя в него, я вдруг представила, что это глаз дракона в крылатой ипостаси. Вот такой вот огромный, обрамленный лепестками пламени. Правда, повелителей небес после оборота я видела только издалека, и уж, конечно, было не разобрать, какие там у них глаза. Но сейчас была уверена, вот такие, по крайней мере, у моего дракона. Тьфу ты, никакой он не мой. Ну или совсем скоро перестанет быть моим. Потому что зелью осталось только настояться. Ровно час, и можно пить. И я вовсе об этом не сожалею, потому что нет ничего омерзительнее приворота и навязанной любви. Вот если бы она была настоящая. Хотя и настоящая мне пока вовсе не нужна. Так что все отлично. Довольная, я вернулась на диван, а там дракон, по-прежнему увлеченный разговором с Ленькой, вдруг обнял меня за плечи и притянул к своему боку. Я брыкнулась. Меня сжали еще крепче и невозмутимо ответили кустику. Так что, если тебя заинтересовал состав, то в следующий раз могу отсыпать коробочку. Попросишь Тину развести и подкормить тебя. Я еще раз попыталась вырваться из схватки Алекса, но это не увенчалось успехом. «Да я сам разведу, не без руки!» — махнул листиком Мандрагор. «Спасибо, буду благодарен». «Отпусти, пожалуйста», — прошипела я. «И не подумаю», — невозмутимо отозвался профессор. «Нам через час целоваться, между прочим. Надо привыкнуть». «Да не надо мне ни к чему привыкать!» «Это тебе не надо. А у меня, быть может, тонкая душевная организация. И перед поцелуем я очень волнуюсь. Вот, даже руки дрожат». Мне продемонстрировали раскрытую пятерню, и, разумеется, там не дрогнула ни единая фаланга. «Алекс Рокс, имей совесть и перестань надо мной издеваться. Ты ведешь себя так, словно приворота никакого нет, а ты просто надо мной смеешься. Вот я и сказала это. То самое, что уже пару дней бродило у меня в голове, но я все никак не могла озвучить, потому что это же дракон, аристократ, профессор, алхимик с именем, наконец, а не какой-нибудь студент с дурацкими розыгрышами. «Ты имеешь право сомневаться», — спокойно признал Алекс. «Но у меня действительно есть к тебе чувства, которые идут совсем не от разума». К счастью, он все же меня отпустил. «Они никогда оттуда не идут», — я отодвинулась подальше. «Не скажи, к своей невесте я испытываю уважение, восхищение и еще некоторый набор эмоций, продиктованный именно разумным анализом ситуации. С тобой все не так». Только голос упомянутого разума не дал мне свалиться в расспросы и выяснение отношений. Причем голосом этим, как ни странно, стал мой мандрагор. «Давайте сначала закончим варить отворотное, а после уже будем ругаться. Вдруг все ваши чувства пройдут, и не придется вообще больше общаться». На пару минут мы замолчали, и тишина была нехорошая, гнетущая. В такой очень некомфортной сидеть целый час. Видимо, дракон тоже так думал, потому что встал и, повернувшись к Мандрагору, сказал. «Кстати, зачем ждать следующего раза? Пока есть время, предлагаю сходить за экспериментальным удобрением». «Давай!» — обрадовался Лёня и с готовностью залез в горшок, который взял Алекс. И пока я, с отвисшей челюстью, наблюдала за очередным предательством кустика, мужчины сделали мне ручкой и ушли. Правда, дракон уже на пороге обернулся, подмигнул и заявил. «Через час вернусь. А ты пока подумай, как будешь меня целовать, чтобы я не испугался и не убежал». Вот же гад. И Лёня гад. И вообще, если честно, меня напугало слово «экспериментальный», определяющее состав, который попадет в цепкие веточки моего питомца. Я налила себе еще грога из ничуть не остывшего кувшина и отхлебнула, пожалев, что не взяла с собой остатки эльфийского эликсира. В сказках, которые мама рассказывала нам с сестрой, когда мы были маленькими, часто использовалась универсальная временная мера под названием «долго ли», «коротко ли». Ее употребляли всюду, где активные действия одного этапа уже закончились, а другого еще не начались. Коротенькая фраза, и хлоп, история уже продолжается. К сожалению, в реальности это не работало, и мое умение ждать в очередной раз подверглось испытанию. Впрочем, ожидание прошло комфортно в бытовом плане. Благодаря пушистой шали, отопительному артефакту и Грогу мне было тепло, а диван мягкий и тоже ворсистый вызывал желание прилечь и немножечко поспать. Только какой сон, когда в голове толпой бегают мысли, глупые, в основном о поцелуях.